Нашу беседу прервал короткий автомобильный гудок. Потом к крыльцу резво подкатил и замер трофейный американский грузовик с тентованным кузовом. Черный комендантский номер с красной полосой наискосок говорил, что это за нами. Выходя на улицу, я часто видел трофейную технику. Говорят, амеры бросали все, когда отступали. Поднявшись и поблагодарив санитара за совет, я, не оглядываясь, запрыгнул в кузов. Тоска немного рассеялась. В памяти плотно засели слова Фархада, и мне не терпелось воспользоваться его советом. Машина ехала быстро. Нас подбрасывало на ухабах. Дороги все еще ремонтировали. Город потихоньку поднимался из руин. Мельком я видел, что до окончания стройки еще далеко. Но часто, когда водила притормаживал на поворотах, удавалось рассмотреть многочисленные бригады рабочих. В черных арестантских робах всюду сновала дорожная техника. На посту у медсестер был маленький телевизор, и из выпусков местных новостей я знал, что это бывшие ЗК из окрестных колоний. После начала войны их отловили, кого смогли, и заставили работать, запретив при этом переодеваться в гражданское. За ними никто явно не наблюдал. Рабочим полагался паек, а беглому только пуля от первого же патруля. Видимо, кто мог, уже отсеялся, остались те, кто не хотел воевать, но и разбойничать тоже по тем или иным причинам не мог. Через полчаса относительно быстрой езды машина остановилась. По звукам и отрывочным картинам, виденным из кузова, стало понятно, что привезли на местный вокзал. Я спрыгнул вниз, осмотрелся. Кругом опять развалины, но чуть в стороне, метрах в 50, уже начиналась путаница железнодорожных путей. Из кабины вышел худой в годах майор в мятой полевой форме с красным обветренным лицом. Простуженным голосом он дал команду к построению и зачитал приказ с номерами частей, в которые нас отправляли. Судя по номеру, парням-бурятам досталась какая-то инженерная часть. Со мной опять все без сюрпризов. Судя по всему, воевать придется в Приуралье. Мотострелковая бригада, в которую я зачислен, была дислоцирована в районе станции Варгаши, что под курганом. Оформлялось все прямо тут, у борта грузовика. Майор сказал, что нас мало, а канцелярия сейчас занята потоком частей, идущих на переформирование, так что не до нас. Ехать предстояло только до Красноярска, откуда к фронту всех перебрасывали по одному из трех безопасных воздушных коридоров. К перрону тоже не пришлось идти. Комендач по рации связался с кем-то из железнодорожников, отведя нашу пеструю компанию к стрелке. Через 10 минут натужно пыхтя подвалил состав, и я неожиданно оказался в обычном плацкартном вагоне старого советского образца. Место мне досталось нижнее, остальные три заняли какие-то новобранцы, судя по разговорам из тех, опять из беженцев. Всех местных давно уже отмобилизовали. Город стоял полупустой. Женщин и детей по пути на вокзал видеть довелось только один раз. Время было обеденное. Скинувшись, мы все вместе закусили консервами и удивительно вкусными солеными огурцами, которые выставил плотный черноволосый парень, купивший их у какой-то местной бабки. Соленья были прошлогодние, в этом никто запасов сделать уже не успел. Ребята галдели о своем, распили бутылку самогонки, вынутую из-за пазухи долговязым студентом, бежавшим аж из Нижнего Новгорода. Много я пить не стал. Почти сразу же отвернулся к стенке и, накрывшись курткой, быстро задремал. Снов в обычном понимании я не вижу. Полупрозрачные образы танцуют где-то на краю сознания, никогда их не запоминаю. Постоянно думал только Валере и Мишке. За деда Чернова особого беспокойства не было, этот себя не забудет. Вспомнился разговор с замотанным до красных глаз ВВшным лейтенантом, который приходил в госпиталь снимать показания для установки личности и обстоятельства нахождения во вражеском тылу. Ну, скрывать особо было нечего. Ему я назвал свою настоящую фамилию, имя, рассказал, где работал, и как мы с напарником и водилой стали партизанить. Особо прицепился Вован к разгрому авиабазы. Выспрашивал, как это я сумел проникнуть на такой охраняемый объект и навести там шороху. Ну, тут тоже скрывать особо нечего. Я поведал дознавателю про пленного наемника Матинелли, эмигранта-наемника Краснова, обманутых им поклонников страйкбола и превращении кучки гражданских людей, по сути, обычных туристов, в боевой партизанский отряд. Но вот после своего сидения в водонапорной башне я уже ничего не помнил. Да лейтенант особо и не спрашивал, как я оказался в госпитале. Без особой надежды я спросил, неизвестно ли ему чего о моих товарищах и Лере. Но дознаватель ничего про их судьбу толком не знал, а на запрос, который я сделал уже после того, как поправился окончательно, ответа дождаться не получилось. Надежда оставалась лишь на случайную встречу уже в действующей части. На войне всяко бывает. Был еще дохлый вариант, что запрос мой могут перенаправить в канцелярию части. А кто знает, может, что и отыщется. Путь выдался долгий. Соседи мои сменились несколько раз. От сухого пайка и консервов остались жалкие объедки. На каком-то полустанке удалось отоварить продуктовые карточки. Так что, учитывая мои малые потребности в еде, голодать не пришлось. Большую часть дороги я отсыпался, в разговоры с попутчиками особо не вступал, однако же и не сторонился. Через 10 дней мы прибыли в Красноярск, но город тоже повидать не вышло. Нас сразу же с вокзала погрузили в старый пазик и увезли на вновь отстроенную авиабазу в 40 километрах от города. Но смотреть в городе, как говорил местный сопровождающий Старлей, пока особо не на что. Города почти нет, кругом руины да новостройки. На базе меня и еще человек 25 опять пересчитали по головам, шлепнули отметку местной комендатуры в командировочном предписании и загнали в огромный зев Руслана. В воздухе мелькнула мысль, что вот сейчас схлопочем под крыло ракету и рухнем вниз. Словно опережая мои мысли, по внутренней связи прошло сообщение. Приятный женский голос сказал, что самолет идет под прикрытием звена истребителей, а на всем маршруте следования работают наземные системы ПВО. Потом девушка рассказала о парашютах, специальных креплениях по обоим бортам самолета и о большом летном опыте экипажа. Судя по зеленоватым лицам попутчиков, девушке никто на слово не поверил. Однако я снова уснул. Волноваться о неизбежном — это последнее дело. Так прошло 5 часов, пока другой, шершавый, помех голос летчика не сказал, что подлетаем. В гулком брюхе грузового самолета, среди штабелей каких-то ящиков, голос пилота прозвучал оглушительно. Однако же вместе с раздражением пришло и некое облегчение, что это корыто наконец-то приземлится на твердую землю.